Рантон, копия черного небесного дракона. Это была атакующая техника дальнего боя, развитие моих черных шипов. Сконцентрировав большое количество чакры Рантона, я мог выпустить из своих рук или сформировать прямо в воздухе до 5 длинных, извивающихся копий из черной энергии, напоминающих маленьких, яростных драконов. Электрические разряды пробегали по их телам, а их наконечники были невероятно острыми и обладали высокой пробивной силой. Главное преимущество этой техники – копья были частично самонаводящимися. Они могли преследовать цель на небольшом расстоянии, изменяя траекторию. Это требовало колоссальных затрат чакры, и поначалу мне удавалось создать лишь одно-два копья, которые быстро рассеивались. Но со временем, благодаря постоянным тренировкам и чакре, которую я получал от самиходы, я научился контролировать их лучше, увеличивая их количество и продолжительность существования. Жизнь в Киригакуре была мрачной и однообразной. Каждый день был похож на предыдущий. Тренировки, редкие и бессмысленные патрули, гнетущая атмосфера страха. Но я не жаловался. Эта изоляция, эта тьма, окутывавшая туман, были для меня идеальной средой. Здесь, вдали от любопытных глаз других великих деревень, я мог спокойно наращивать свою силу, готовиться к грядущим битвам. Я был как хищник, затаившийся в тени, терпеливо ожидающий своего часа. И я знал, что этот час скоро настанет. Мир Шиноби стоял на пороге великих потрясений, и я собирался сыграть в них далеко не последнюю роль. Глава 74. Болото отчаяния. 2 месяца. 60 дней, наполненных до краев изнуряющими тренировками, оттачиванием новых техник Рантона и холодным, отстраненным наблюдением за агонией Киригакури. Деревня все глубже погружалась в пучину страха и паранойи под железной пятой Ягуры, а точнее, того, кто дергал за ниточки истины. Закрытые границы, тотальный контроль, жестокое подавление любого инакомыслия, все это стало обыденностью. Для меня же это было лишь фоном, декорациями, в которых я продолжал свой путь к силе. Слухи о заключении мира между другими великими деревнями и о восхождении Минатанами Кази на пост 4-го Хокаге докатились и до нас, но в изолированном тумане это воспринималось как нечто далекое, почти нереальное. Наша деревня жила по своим, кровавым законам. Провал диверсии на границе со страной ветра и огромные потери среди мечников были представлены как необходимая жертва во имя великой цели, о которой никто толком ничего не знал. Ягура и его теневой покровитель умело манипулировали информацией, держа население в постоянном напряжении и страхе перед внешними и внутренними врагами. Я же использовал это время с максимальной пользой. Рантон, грозовой вихревой барьер теперь поднимался по моей воле почти мгновенно, создавая непроницаемую защиту из черных молний и бурлящей воды. Рантон, копья черного небесного дракона стали длиннее, смертоноснее, и я мог контролировать до 5 таких драконов одновременно, направляя их на цель с пугающей точностью. Самихода, насытившись чакрой Шукаку, казалось, стала еще более отзывчивой, ее сила перетекала в меня, ускоряя регенерацию и увеличивая мои собственные резервы. В один из таких туманных, промозглых дней меня снова вызвали в резиденцию Мизукаге. Ягура сидел за своим столом, его лицо, как всегда, было бесстрастной маской. Фигура в плаще с капюшоном привычно маячила в тени за его спиной. «Акио», голос Мизукаге был ровным и холодным. «Есть задание для тебя, особой важности, и требует деликатного подхода». «Деликатного подхода», усмехнулся я про себя. «В вашем лексиконе это обычно означает тихо и без свидетелей устранить проблему». «Слушаю вас, Мизукаге сама». В последнее время в отдаленных районах страны Воды, на болотах Шиоми, активизировалась группа недовольных. Ягура сделал паузу, подбирая слова. «Они называют себя голосом угнетенных и пытаются сеять смуту среди местного населения, призывая к неповиновению властям Киригакури. Распускают слухи, саботируют поставки продовольствия, нападают на небольшие патрули. Мелочь, конечно, но такие нарывы нужно вскрывать быстро, пока зараза не распространилась». Он посмотрел на меня своим пустым взглядом. Их лидер, некто по имени Кагера, бывший шиноби тумана, Джаунин, дезертировавший несколько лет назад. Говорят, он неплохой тактикой сумел собрать вокруг себя некоторое количество таких же отбросов, бывших шиноби, недовольных крестьян, обычных бандитов. Их база, предположительно, находится где-то в глубине болот Шиоми, в старых, заброшенных руинах. Моя задача – устранить Кагера и рассеять его банду, уточнил я. Именно, кивнул Ягура. Желательно, без лишнего шума. Мы не хотим, чтобы это выглядело как карательная операция против мирного населения. Просто несчастный случай с группой бандитов. Ты справишься один. Подкрепления не будет. Это проверка твоей лояльности и способности действовать автономно в сложных условиях. Проверка лояльности, подумал я, или просто удобный способ избавиться от тех, кто начал задавать слишком много вопросов. Чужими руками, моими руками. Болото Шиоми. Я знал это место. Гиблое, опасное, полное топи, ядовитых тварей и скрытых опасностей. Идеальное место для тихой резни. Я все понял, Мизукаге сама, ответил я. Кагера будет устранен. Не сомневаюсь в этом, Акио. На губах Ягуры мелькнула тень улыбки, от которой по спине пробежал холодок. Ты всегда оправдываешь наши ожидания. Вся необходимая информация о предполагаемом местонахождении их базы будет в этом свитке. Выступаешь немедленно. Я взял свиток и, поклонившись, вышел из кабинета. Фигура в тени не проронила ни слова, но я чувствовал на себе ее пристальный, изучающий взгляд. Обито явно хотел посмотреть, как я справлюсь с грязной работой внутри страны, насколько я предан режиму, который он сам и создал. Путь к болотам Шиоми занял несколько дней. Я двигался быстро, используя свои навыки скрытного передвижения. Ландшафт страны воды был мне знаком: густые, влажные леса, многочисленные реки и озера, и, конечно, вездесущий туман. Болота Шиоми были одним из самых диких и труднодоступных районов страны. Огромные топи, поросшие камышом и искривленными деревьями, ядовитые испарения, поднимающиеся от гниющей воды, тучи москитов и пиявок. Место, куда по доброй воле никто не сунется. Согласно информации из свитка, база повстанцев находилась в руинах древнего храма, затерянного в самом сердце болот. Я несколько дней потратил на разведку, двигаясь по болотам, как призрак, изучая подходы к руинам, наблюдая за передвижениями людей Кагера. Это были не просто бандиты. Среди них действительно были бывшие шиноби, и они организовали неплохую оборону, посты наблюдения, ловушки, патрули. Но их было немного, не больше 2-3 десятков. Их уровень явно не дотягивал до элиты Кири. В одну из безлунных ночей я начал свою атаку. Я не стал штурмовать их базу в лоб. Вместо этого я использовал туманные свои техники Рантона, чтобы создать панику и хаос. Несколько копий черного небесного дракона обрушились на их дозорные посты, сметая их с лица земли. Затем я активировал грозовой вихревой барьер вокруг центрального строения руин, где, по моим расчетам, находился Кагера, отрезая его от остальной части его армии. Поднялась паника, крики, выстрелы, беспорядочная беготня. Люди Кагера не понимали, кто и откуда их атакует. Я же, скрытый туманом и темнотой, методично устранял их одного за другим, используя самиходу и короткие, смертоносные выпады черным чидари. Это была не битва, это была резня. Они были напуганы, дезорганизованы, их боевой дух был сломлен. Через полчаса все было кончено. Большинство повстанцев были мертвы, немногие выжившие в ужасе разбежались по болотам, где их, скорее всего, ждала не менее мучительная смерть от клыков местных тварей или в трясине. Я вошел в центральное строение. Кагера был там, мужчина средних лет, с усталым, изможденным лицом, но с гордой осанкой. Он был одет в потрепанную форму шиноби тумана, в его руке был простой меч. Он не пытался бежать, он ждал меня. Значит, Мизукаге все-таки прислал своего цепного пса. Его голос был спокоен, но в нем слышалась горечь. Я уж думал, мы слишком мелкая сошка для его внимания. Ты и твои люди создавали проблемы, Кагера, ответил я, останавливаясь в нескольких шагах от него. Самихода в моей руке нетерпеливо подрагивала. А проблемы нужно устранять. Проблемы, он усмехнулся. Мы просто хотели справедливости, мальчик. Мы хотели, чтобы наша деревня перестала быть кровавой бойней, чтобы наши дети не умирали на бессмысленных экзаменах, чтобы тирания Ягуры закончилась. Мы не бандиты. Мы те, кто еще не потерял надежду. Надежда – это иллюзия, Кагера, сказал я. В нашем мире есть только сила и правота на стороне того, кто сильнее. Ты оказался слаб. Возможно, он посмотрел на меня своим прямым, не мигающим взглядом. В нем не было страха, только усталость и какая-то странная печаль. Но даже если ты убьешь меня, появятся другие. Голос угнетенных нельзя заглушить навсегда. Рано или поздно этот проклятый режим падет. И я надеюсь, ты будешь там, чтобы это увидеть, мальчик с глазами убийцы. Он поднял свой меч. Я не сдамся без боя. Я, шиноби скрытого тумана. Даже если этот туман прогнил до основания. Бой был коротким. Кагера был опытным джоунином, но он был один, измотанный и лишенный надежды. А я был на пике своих сил, подпитываемый самихадой и холодной яростью. Через несколько минут он лежал у моих ног, его меч сломан, из груди текла кровь. «Ты такой же, как они», – прошептал он, его взгляд тускнел. «Такой же монстр». Я ничего не ответил, просто перерезал ему горло. Оставив за собой руины, полные трупов, я отправился обратно в Киригакури. Задание было выполнено, деликатно, без лишнего шума. Голос угнетенных был заглушен, по крайней мере, на время. А слова Кагера, они почему-то застряли у меня в голове. Мальчик с глазами убийцы. Он был прав, но он не понимал одного. Я не был таким же, как они. Я был гораздо хуже, потому что я знал, что делаю. И мне это нравилось. Глава 75. Отголоски бунта и новые тени. Киригакури но Сата. Несколько дней после устранения Кагера, кабинет Мизукаге встретил меня той же ледяной тишиной и полумраком. Ягура Каратачи сидел за своим столом, его маленькая фигурка почти терялась на фоне массивной мебели. Призрачная тень его советника привычно маячила за спиной. Мой доклад об успешном устранении Кагера и его группы повстанцев на болотах Шиоми был краток и лишен деталей, которые могли бы вызвать лишние вопросы. Только факты. Цель нейтрализована. Сопротивление подавлено. Ягура выслушал меня, не перебивая, его лицо оставалось непроницаемой маской. Хорошая работа, Акио. Его голос был таким же монотонным и безжизненным, как всегда. Ты в очередной раз доказал свою эффективность и преданность в деревне. Отдыхай. О дальнейших приказах тебе сообщат. Преданность в деревне или тебе, марионетка, и твоему кукловоду, подумал я, но внешне лишь почтительно склонил голову. Слушаюсь, Мизукаге сама. Покидая кабинет, я почувствовал на спине знакомый ледяной взгляд Шарингана. Обито, несомненно, был доволен. Еще одна проблема устранена моими руками, быстро и без лишнего шума. Я становился для него все более удобным инструментом. И это было именно то, чего я добивался на данном этапе. Вернувшись домой, я застал мать за приготовлением ужина. Запах рыбы и риса наполнял маленькую кухню. Она обернулась на звук моих шагов, и ее лицо на мгновение осветилось тревогой, тут же сменившейся натянутой улыбкой. «Акио, сынок, ты вернулся!» Ее голос дрожал. «Я уже начала беспокоиться. Она всегда беспокоится, с каким-то отстраненным сожалением, подумал я. Эта деревня превратила ее жизнь в вечное ожидание худшего. Все в порядке, мама, я снял мокрый от тумана плащ. Задание было несложным. Она суетилась вокруг меня, предлагая еду, горячий чай. Я ел молча, слушая ее сбивчивые рассказы о каких-то мелких деревенских новостях, о соседях, о ценах на рынке. Она отчаянно пыталась создать иллюзию нормальной, мирной жизни, но ее глаза выдавали вечный страх. Страх за меня, за себя, за это проклятое место, которое мы называли домом. Бедная женщина, иногда думал я, глядя на нее, она заслуживает лучшей участи, чем быть матерью такого монстра, как я, в такой деревне, как это. Но я не могу ей этого дать. Мой путь лежит через тьму, и я не собираюсь с него сворачивать. Следующие несколько недель прошли в относительном затишье. Я продолжал свои изнурительные тренировки, оттачивая техники Рантона и совершенствуя владение самихадой. Мой контроль над копьями черного небесного дракона стал почти идеальным. Я мог создавать их мгновенно и направлять с убийственной точностью. Грозовой вихревой барьер также стал более плотным и устойчивым. Сила, полученная от чакры Шукаку, все еще бурлила во мне, постепенно интегрируясь, становясь частью меня. Иногда меня вызывал Рюга Кабура. Наши беседы были странными. Он никогда не спрашивал напрямую о моих заданиях или о том, что я делал. Но его проницательные глаза, казалось, видели все. «Ты становишься сильнее, Акио», — сказал он однажды, наблюдая за моей тренировкой с самихадой. «Мы были на одном из удаленных полигонов, скрытых в густом лесу. Твоя чакра, она изменилась, стала более дикой, более мощной. Он чувствует влияние Шукаку», — подумал я. «Удивительно проницательный старик. Сила — это то, что нужно, чтобы выжить в этом мире, Рюга-сенси», — ответил я, продолжая отрабатывать удары. «Выжить, да», — кивнул Кабура. «Но какой ценой, Акио, какой ценой? Иногда мне кажется, что ты теряешь что-то важное на этом пути, что-то человеческое». Я остановился и посмотрел на него. «Человечность – это роскошь, к которую не могут себе позволить шиноби тумана», — холодно ответил я. «Особенно сейчас. Вы сами учили меня этому». Рюга Кабура тяжело вздохнул. Его лицо выглядело усталым и печальным. «Он видит, во что я превращаюсь», — подумал он с горечью. «Этот мальчик, он был таким талантливым. Но тьма этой деревни, его собственная тьма, они поглощают его. Я пытался направить его, научить контролировать свою силу, но, кажется, я лишь помог создать идеальное оружие для этого проклятого режима. Могу ли я что-то изменить, или уже слишком поздно?» «Возможно, ты прав, Акио», — тихо сказал он. «Возможно, я действительно учил тебя не тому, или ты просто оказался слишком способным учеником. Будь осторожен, Акио. Сила без цели, без сердца может уничтожить не только твоих врагов, но и тебя самого». Я ничего не ответил. Слова о сердце и человечности были для меня пустым звуком. Моя цель была ясна, абсолютная сила, а методы ее достижения не имели значения. А потом по деревне пронесся слух, который взбудоражил даже такое сонное болото, как Киригакури. Райга Курасуки, один из немногих оставшихся ветеранов семи мечников тумана, дезертировал, ушел, прихватив с собой свои легендарные клинки Киба. Новость обрушилась, как гром среди ясного неба. Райга всегда был известен своим буйным нравом и непокорностью, но никто не ожидал от него такого. Причины его дезертирства оставались загадкой. Одни говорили, что он не смог смириться с огромными потерями на границе со страной ветра и тем, как легкомысленно Мизукаге отнесся к гибели мечников. Другие шептались, что он узнал что-то страшное о планах Ягуры и решил действовать самостоятельно, не желая быть пешкой в чужой игре. Третьи просто считали его предателем, не выдержавшим суровых реалий службы в кровавом тумане. Реакция Ягуры была предсказуемой. Ярость. Публичное объявление Райги предателем высшей категории. Приказ найти и уничтожить. Несколько элитных отрядов Анбу были немедленно отправлены на его поиски, прочесывая болота и леса страны воды. «Глупцы», — подумал я, слушая эти новости. «Райга не идиот. Если он решил уйти, он наверняка продумал все до мелочей. Его клинки Киба, повелевающие молнией, страшное оружие. Поймать его будет непросто, если вообще возможно». Я не испытывал к Райге никаких особых чувств. Он был сильным шиноби, но слишком импульсивным и прямолинейным. Его уход – это, несомненно, ослабление военной мощи Киригакури, еще одна брешь в рядах легендарных мечников. Но для меня это могло означать и новые возможности. Меньше сильных фигур вокруг, больше пространства для маневра. Прошла неделя. Отряды Анбу возвращались ни с чем. Райга Курасуки и его клинки Киба бесследно исчезли, словно растворились в тумане. По последним донесениям, ему удалось прорваться через кордоны и покинуть пределы страны воды. Это был серьезный удар по репутации Ягуры и всей деревни. Мечник тумана, один из элиты, сумел сбежать, и никто не смог его остановить. В кабинете Мизукаге царила гробовая тишина. Ягура метал громы и молнии, но это уже ничего не меняло. Фигура в тени оставалась невозмутимой. «Райга», — думал Обито, наблюдая за бессильной яростью своей марионетки. «Еще один фактор нестабильности. Но, возможно, и это можно будет использовать в будущем. А пока нужно сосредоточиться на главном. План Ока Луны не ждет. И у меня есть другие, более надежные инструменты». Его единственный видимый глаз на мгновение обратился в сторону, где, как он знал, находился я. Я же продолжал свои тренировки. Дезертирство Райги лишь укрепило меня в мысли, что в этом мире можно полагаться только на собственную силу. Лояльность, долг, честь – все это пустые слова, которые легко разбиваются о скалы реальности. Выживает сильнейший, и я собирался стать именно таким. Глава 76. Приказ и новый напарник. Киригакури но Сата. Несколько недель после дезертирства Райги Курасуки, туман над Киригакури, казалось, стал еще гуще, еще плотнее в последние недели. Дезертирство Райги Курасуки, одного из немногих оставшихся ветеранов семи мечников, нанесло серьезный удар по престижу деревни и породило волну скрытого брожения среди шиноби. Ягура Каратыч отвечал на это усилением репрессий. Патрули Анбу стали еще многочисленнее, их безликие маски все чаще мелькали на улицах, а слухи о таинственных исчезновениях тех, кто осмеливался выражать недовольство, передавались испуганным шепотом в самых темных закоулках. Идеальная среда для взращивания страха и лояльности, основанной на этом самом страхе. Я же продолжал свой путь. Тренировки, редкие патрульные миссии, холодный анализ происходящего. Я чувствовал, что затишье после моей миссии в Сунагакури подходит к концу. Обита, дергающий за ниточки Ягуры, не стал бы долго держать такой эффективный инструмент, как я, без дела. И я не ошибся. Вызов в резиденцию Мизукаге поступил неожиданно, ранним утром, когда я только закончил свою обычную разминку с Самихадой. Мой меч, после поглощения значительной части чакры Шукаку, казалось, стал еще более отзывчивым, его связь со мной крепче. Я чувствовал его голод, его силу, и это ощущение наполняло меня ледяной уверенностью. Кабинет Ягуры встретил меня привычным полумраком и гнетущей тишиной. Сам Мизукаге сидел за столом, его маленькая фигурка выглядела почти комично на фоне массивной мебели, но взгляд его пустых глаз был холоден и лишен каких-либо эмоций. Тень его советника в плаще с капюшоном неподвижно застыла в углу, ее присутствие ощущалось почти физически. «Акио», голос Ягуры прозвучал ровно, без каких-либо интонаций. «Есть новое задание, чрезвычайной важности, и оно не терпит отлагательств». Я молча кивнул, ожидая подробностей. «Наши разведчики доложили», — продолжил Ягура, «что группа высокопоставленных шиноби из клана Кафуку, включая нескольких старейшин и главу клана, Кафуку Дайчи, предприняла попытку дезертирства. Они покинули деревню прошлой ночью, унося с собой секретные архивы клана, касающиеся запретных техник и, что более важно, карты расположения наших скрытых баз и стратегических запасов на границах страны Воды. Клан Кафуку, я мысленно перебрал информацию, не самый сильный, но один из старейших кланов Кири, известный своими техниками иллюзии и сбора информации. Их архивы действительно могут представлять огромную ценность для врагов тумана и огромную проблему для Ягуры, если попадут не в те руки. Их нужно остановить. Акио, в голосе Ягуры впервые прозвучали стальные нотки. Любой ценой, дезертиры должны быть уничтожены. Все до единого. Архивы возвращены. Никаких свидетелей, никаких следов, которые могли бы указать на участие официальных лиц Кири. Это должна быть тихая, чистая работа. Понимаю, Мизукаге сама, ответил я. Сколько их, и каков их предполагаемый маршрут? По предварительным данным, группа насчитывает от 15 до 20 человек, включая личную охрану главы клана, это опытные джоунины. Они движутся на юго-восток, предположительно, к побережью, где их может ждать корабль. У тебя мало времени. Ягура сделал паузу, затем добавил: ты пойдешь не один. В этой миссии тебе будет назначен напарник, он уже ждет за дверью. Это его первое серьезное задание такого уровня, и мы хотим посмотреть, на что он способен, а также проверить, как вы сработаетесь. В будущем, возможно, вам предстоит выполнять и другие совместные операции. Напарник, эта новость была неожиданной. Я привык работать один. Напарник, это всегда потенциальная помеха, слабое звено, или тот, за кем придется присматривать и, возможно, устранять в случае чего. Кто он? Спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал нейтрально. Войди, приказал Ягура, и дверь кабинета отворилась. На пороге стоял молодой человек, возможно, на пару лет старше меня по внешнему виду, но гораздо выше и массивнее. Его лицо с грубыми, почти звериными чертами, жабрами на щеках и острыми, как у акулы, зубами, которые он не скрывал за самодовольной ухмылкой, было мне знакомо. Кисами Хашигаки. Я видел его несколько раз в деревне. От него исходила аура силы, дикой, необузданной и какой-то первобытной жестокости. В руках он держал простой, но качественно сделанный меч, не один из легендарных, но выглядевший достаточно опасно. Кисами, подумал я, холодно оценивая его. Будущий хвостатый зверь без хвоста, один из сильнейших членов Акацуки. Сейчас он еще молод, но потенциал уже виден. Интересно, зачем Обито сводит нас вместе? Хочет посмотреть, кто кого сожрет, или у него на нас обоих какие-то особые планы? Кисами Хашигаки, представил его Ягура. Он один из самых перспективных молодых шиноби нашей деревни. Обладает невероятной физической силой и выносливостью. Мы считаем, что у него есть потенциал стать одним из семи мечников в будущем. Это миссия, его шанс доказать это. Ты, Акио, как более опытный оперативник и уже состоявшийся мечник, будешь руководить операцией. Но я хочу, чтобы вы действовали как команда. Кисами шагнул вперед и смерил меня наглым, оценивающим взглядом. В его глазах читалось любопытство, смешанное с вызовом и плохо скрываемым презрением к моему юному возрасту, несмотря на Самихаду за моей спиной. Он амбициозен, этот Кисами, пронеслись в моей голове мысли, пока я отвечал на его взгляд таким же холодным, непроницаемым взором. Жаждет силы, признания, уважает только силу. Возможно, с ним можно будет сработаться на время, но он опасен, слишком независим, слишком дик. Потенциальный соперник в будущем, если не станет полезным инструментом. Рад знакомству, Акио-сэмпай. Голос Кисами был низким и хрипловатым, в нем слышалась едва заметная насмешка, когда он произносил «сэмпай». Надеюсь, мы хорошо повеселимся, выслеживая этих предателей. Я давно не разминал кости. Кисами, глядя на мальчишку перед собой. Странный он, этот Акио. Молодой, почти ребенок, но Самихада признала его, и слухи о его жестокости уже ползли по деревне. Говорили, он в одиночку справился с заданием в Суне, от которого волосы дыбом вставали даже у опытных джоунинов. Сила, или просто удача и покровительство Мизукаге, эта миссия покажет. А если он окажется слабаком, что ж, тем хуже для него. Веселье здесь не главное, Кисами, ровно ответил я, игнорируя его провокационный тон. Главное, результат, и частота исполнения. Мы должны действовать быстро и без ошибок. Дезертиры не должны уйти, и никаких свидетелей. Как скажешь, сэмпай. Он снова ухмыльнулся, обнажая свои акульи зубы. Я всегда готов к хорошей резне, особенно, если это приказ Мизукаге-самы. Ягура удовлетворенно кивнул. Вся необходимая информация о маршруте и составе группы дезертиров в этом свитке. Он протянул мне второй свиток. Выступайте немедленно, и помните, провал недопустим. От этого зависит безопасность всей деревни. Безопасность деревни или твоего трона, Ягура, подумал я, принимая свиток. Мы все поняли, Мизукаге сама, сказал я, мы не подведем. Кисами рядом со мной согласно хмыкнул. Мы вышли из кабинета Мизукаге и молча направились к выходу из резиденции. Напряжение между нами было почти осязаемым. Это будет непростая миссия, и не только из-за силы дезертиров. Мой новый напарник сам по себе был проблемой, которую нельзя было игнорировать. Нужно будет держать его на коротком поводке, решил я, использовать его силу, но не позволять ему выходить из-под контроля. А после миссии будет видно, что с ним делать. Путь предстоял долгий, несомненно, кровавый, но я был к этому готов. Как всегда, глава 77 по следу предателей. Болото Шиоми, страна воды. Несколько дней после побега клана Кафуку, туман был плотным, как мокрое одеяло, и цеплялся за одежду ледяными пальцами. Кафуку Дайчи, с трудом переставляя ноги по вязкой, чавкающей почве, тяжело дышал. Каждый вдох отдавался болью в груди, не только от усталости, но и от горечи, сдавившей сердце. Он, глава древнего клана Кафуку, вынужден был бежать из собственной деревни, как последний преступник, ведя за собой остатки своих людей, свою единственную дочь, навстречу неизвестности и почти неминуемой гибели. «Я должен был сделать это раньше», — с отчаянием думал он, бросая взгляд на Айми, которая шла рядом, ее юное лицо было бледным, но решительным. «Не ждать, пока тирания Ягуры поглотит все. Теперь мы просто дичь, на которую уже открыта охота». Он знал, что Мизукаге не простит такого, уход целого клана, да еще и с секретными архивами. За ними уже наверняка посланы лучшие ищейки, возможно, даже мечники. Мысль об этом заставляла его старое сердце сжиматься от ужаса, но не за себя, за Айми, за тех немногих, кто остался ему верен. Айми чувствовала тяжелый взгляд отца и старалась выглядеть спокойной, хотя внутри у нее все кричало от страха. Она крепче сжимала свиток с архивами, последнее наследие их клана, их единственную ценность, ради которой они рискнули всем. «Мы выберемся, отец», — мысленно подбадривала она его и себя. «Мы должны, ради мамы, ради всех, кто погиб от рук Ягура и его псов, мы не можем сдаться». Но в глубине души она понимала, насколько призрачны их шансы. Болото Шиоми были гибельным местом, а преследователи из Киригакури – безжалостными. Капитан Такиши, возглавлявший их небольшую охрану, двигался впереди, его суровое, покрытое шрамами лицо было напряжено, как натянутая тетива. Он был лучшим воином клана, его верность Дайчи была абсолютной. «Они близко, я чувствую», — думал Такиши, его рука не отрывалась от рукояти меча. «Этот туман он скрывает их, но он же и скрывает нас. Главное, не паниковать, не совершать ошибок. Я должен защитить Дайчи саму и Аймихиме, любой ценой». Он отдал приказ своим людям, трем оставшимся чоунинам, быть начеку и оставить несколько ловушек на их пути. Это была слабая надежда, но даже она лучше, чем ничего. Тем временем, Акио и Кисами. Мы с Кисами двигались по следу дезертиров уже несколько часов. Болото Шиоми были отвратительным местом, вечная сырость, топи, ядовитые испарения, тучи москитов. Но для меня это была привычная среда. Туман, мой союзник. Кисами, несмотря на свою мощь, явно чувствовал себя здесь не в своей тарелке. «Мерзкое место», — проворчал он, с отвращением стряхивая с плаща пиявку. «Идеально для того, чтобы здесь сдохнуть. Надеюсь, эти кафуку не заберутся слишком далеко в эту гниль, а то придется пачкать мой новый меч об эту жижу». Он с какой-то почти детской гордостью похлопал по рукояти простого, но добротного катана, который ему выдали для этой миссии. Самихада за моей спиной едва заметно заурчала, словно презирая этот обычный кусок стали. «Он все еще ребенок, несмотря на свою силу и жестокость», — подумал я, наблюдая за Кисами. «Жаждет признания, похвалы, как щенок, которому бросили кость. И этот его меч, он явно мечтает о чем-то большем, о чем-то вроде моей Самихады, или одного из легендарных клинков мечников. Амбиции — это хорошо, но они же могут его и погубить. Они будут двигаться быстро, но оставят следы», — сказал я, внимательно изучая влажную почву. «Страх заставляет совершать ошибки. Наша задача — найти эти ошибки». Я легко пошел вперед, мои шаги были почти бесшумны на мягкой земле. Кисами последовал за мной, его тяжелая поступь иногда нарушала зловещую тишину болот. Несколько раз мы натыкались на примитивные ловушки, растяжки с взрывными печатями, ямы-ловушки. Я обезвреживал их с легкой усмешкой, даже не замедляя шага. «Они действительно думают, что это нас остановит», — прокомментировал Кисами, когда я одним движением перерезал леску очередной растяжки. «Жалкие потуги, отчаяние, Кисами», — ответил я. «Оно заставляет людей делать глупости и делает их легкой добычей». В его акульих глазах блеснуло понимание, смешанное с предвкушением. Он уже чуял кровь. Наконец, я почувствовал это. Присутствие чужой чакры. Несколько источников, рассредоточенных, но движущихся в одном направлении. Они были близко. «Арьергард». Я поднял руку, останавливая Кисами. «Они здесь», — прошептал я. «Арьергард. Человека 3-4. Готовься». Крик Чуунина, который мы услышали несколько мгновений спустя, стал подтверждением моих слов. Он был коротким и полным ужаса. Один из охранников Кафуку, молодой парень, едва достигший совершеннолетия, замер, услышав этот крик. Его сердце бешено колотилось. «Они нашли нас», — пронеслась в его голове паническая мысль. «Это конец. Мама, прости. Похоже, твои ловушки заметили, сэмпай». Кисами оскалился, его рука легла на рукоять меча. «Какая жалость. Я уж думал, мы так и будем бродить по этому болоту до скончания века». Я проигнорировал его сарказм. «Ты берешь правый фланг, я – левый», – коротко приказал я. «Двигаемся быстро и бесшумно. Тех, кто окажет сопротивление, уничтожить. Глава клана и свитки с архивами – моя цель. Не вмешивайся, если я не попрошу». «Как скажешь, сэмпай». Кисами хищно облизнулся. «Главное, чтобы мне досталось немного веселья». Мы разделились, растворяясь в тумане, как два призрака. Я двигался сквозь заросли, мои чувства были обострены до предела. Я слышал учащенное дыхание, шелест одежды, тихий лязг оружия. Они были напуганы, дезориентированы. Идеальные жертвы. Первым на моем пути оказался тот самый капитан Такиши. Он стоял, прикрывая собой узкий проход между двумя гигантскими мангровыми деревьями. Его кунай был наготове. Его лицо было мрачным, но решительным. «Я не сдамся», — билась в его голове единственная мысль. «Я должен дать Дайчисами и Аймихими шанс уйти, даже если мне придется умереть». «Кто здесь?» — прорычал он, вглядываясь в туман. «Покажись, трус». Я вышел из тумана прямо перед ним, моя Самихада уже была в руке. «Трус?» — я усмехнулся. «Нет, капитан, я, ваша смерть». Такиши, несмотря на свой опыт, на мгновение опешил от моего возраста и от вида Самихады. Но он был Джоунином и быстро пришел в себя. «Щенок». Он бросился на меня, его кунай был нацелен мне в горло. Он дрался с отчаянием обреченного, вкладывая в каждый удар всю свою силу и мастерство. Но бой был коротким. Его тайдзюцу было неплохим, но предсказуемым. Я легко уклонялся от его атак, позволяя ему вымотаться, а затем, выбрав момент, нанес удар. Самихада с легкостью прошла сквозь его защиту, Ее чешуя разорвала его плоть. Он захрипел, его глаза расширились от боли и неверия, и он рухнул на землю, заливая корни мангровых деревьев своей кровью. Последняя его мысль была об Айме, которую он не смог защитить. Я не стал задерживаться, перешагнул через его тело и двинулся дальше, к основной группе дезертиров. Справа доносились яростные крики кисами и предсмертные вопли. Он тоже не терял времени даром, устраивая настоящую бойню. Его стиль был грубым, основанным на подавляющей физической силе, но эффективным против напуганных и дезорганизованных шиноби. Кисами наслаждался каждым мгновением, каждым сломанным ребром, каждым криком боли. Этот парень – настоящий маньяк, с отстраненным интересом подумал я, но пока он полезен. Группа Кафу-Кудайчи была уже недалеко. Я видел их испуганные лица, то, как они сбились в кучу, пытаясь защитить своего главу и его дочь, Айме, которая все еще прижимала к себе большой запечатанный свиток, архивы клана. Их было около 10 человек, несколько выживших джоунинов и чоунинов, явно не готовых к такому уровню угрозы. «Отец, они здесь!» Айме вцепилась в руку Дайчи, ее глаза были полны слез и ужаса. Она видела, как я расправился с Такиши, и понимала, что их ждет. «Держаться!» — крикнул Дайчи своим людям, его голос дрожал, но он старался не показывать страха. «Защищать архивы, любой ценой, мы не сдадимся этим псам Мизукаге». «Защищать какой в этом смысл?» — думал один из джоунинов Кафуку. Его руки дрожали так, что он едва удерживал куной. «Мы все умрем. Этот мальчишка, он не человек, он демон. Лучше бы мы остались в деревне. Может, тогда был бы шанс». Мое появление вызвало новую волну ужаса. Особенно вид Самихады в моей руке, которая, казалось, сама источала ауру смерти. «Это он, демон с пожирающим мечом», — прошептал один из чоунинов, его ноги подкосились. Он вспомнил слухи о юном мечнике, который в одиночку справился с заданием в Суне. Слухи не врали. «Сражаться!» — взревел Дайчи. «Не дайте ему пройти». Двое оставшихся джоунинов из его охраны, бледные, но полные отчаянной решимости, бросились на меня. Их техники были отточены, но лишены той ярости и силы, что могли бы представлять для меня реальную угрозу. Я двигался между ними, как призрак. Самихада описывала смертоносные дуги, ее чешуя срывала куски плоти, поглощая чакру, высасывая саму жизнь из моих противников. Их последние мысли были полны страха, боли и сожаления о том, что они пошли за своим главой в это безнадежное бегство. Через несколько мгновений все было кончено. Они лежали у моих ног, их глаза были устремлены в мутное небо страны воды. Я медленно подошел к Кафу-Кудайчи и Айме. Оставшиеся чоунины и генины из их сопровождения либо уже были мертвы, либо в ужасе разбежались, став легкой добычей для кисами, чей довольный рев доносился из глубины болот. Дайчи, несмотря на свой возраст и явный страх, попытался заслонить собой дочь. «Не трогай ее», — прохрипел он. «Все, что тебе нужно, это я и эти свитки». Айми плакала, прижимая к себе драгоценный архив. Ее мир рушился на глазах. Все, кого она знала, все, кого любила, умирали один за другим от руки этого безжалостного мальчишки. «Я заберу и то, и другое, Дайчи-сан», — мой голос был холоден. «Но сначала, архивы». Я протянул руку. Айме, всхлипывая, нерешительно протянула мне свиток. Ее руки дрожали так сильно, что она едва не выронила его. Я быстро развернул часть свитка. Древние иероглифы, сложные диаграммы, описание техник. Клан Кафуку действительно обладал обширными знаниями в области гендзюцу. Многие из техник были сложны и требовали уникальных способностей или большого количества чакры. Но были и другие, более тонкие, более изощренные, основанные не на грубой силе иллюзий, а на воздействии на подсознание, на нервную систему. И что самое важное, некоторые из них требовали минимальных затрат чакры, полагаясь на точность исполнения и знания человеческой психологии. «Это может быть очень полезно», — подумал я. В этот момент из тумана появился Кисами. Он был весь в крови, чужой, разумеется, с довольной, почти детской улыбкой маньяка, только что вдоволь наигравшегося со своими игрушками. «Ну, сэмпай, я закончил со своей частью», — он осклабился, глядя на Дайчи и Айме. «Эти тоже еще живы? Может, позволишь мне немного развлечься?» Он действительно наслаждается этим, с некоторым отстраненным интересом подумал я. Его жажда крови почти так же сильна, как у Самихады. Возможно, они бы нашли общий язык. Не сейчас, кисами, я остановил его жестом. У нас еще есть дела. Я снова посмотрел на дачи. Твоя жизнь и жизнь твоей дочери ничего для меня не значит, старик. Но я могу проявить милосердие. Быструю смерть. Взамен, я указал на свиток. Я хочу получить идеальную копию некоторых разделов этого архива. Прямо сейчас. Дайчи недоверчиво посмотрел на меня. Копию? Зачем тебе это? Ты же забираешь оригинал для Мизукаге. Он все еще пытается торговаться, даже на пороге смерти, или просто не понимает. Жалкий, подумал я. Мои причины тебя не касаются, отрезал я. Либо ты помогаешь мне, и ваша смерть будет быстрой. Либо я забираю свиток и оставляю вас наедине с кисами. Думаю, он найдет способ получить от вас то, что мне нужно. И это будет не так быстро и безболезненно. Угроза была более чем явной. Айми в ужасе посмотрела на кисами, который с интересом наблюдал за этой сценой. Его рука уже потянулась к мечу. В ее глазах отразился весь ужас предстоящей пытки. «Нет, только не это, отец», — пронеслось в ее голове. Дайчи тяжело вздохнул. Выбора у него не было. Ради дочери он был готов на все. «Хорошо», — прохрипел он. «Я помогу. Но ты сдержишь слово. Быстрая смерть для нас обоих. Я всегда держу свое слово, Дайчи-сан», — я холодно улыбнулся. «Когда мне это выгодно? Под моим бдительным присмотром и под недобрым взглядом кисами, старый Кафуку Дайчи, используя свои знания и навыки, помог мне быстро скопировать несколько наиболее интересных для меня разделов архива на чистые свитки, которые я предусмотрительно захватил с собой. Это были техники гендзюцу, не требующие больших затрат чакры, но способные вызвать у противника сильную дезориентацию, временный паралич или создать очень реалистичные слуховые и визуальные помехи. Идеально для моих методов». Айми наблюдала за этим процессом с застывшим на лице выражением ужаса и безысходности. Каждая скопированная страница приближала их к концу. Когда копирование было закончено, я аккуратно свернул свои свитки и убрал их. Затем взял оригинальный архив. «Спасибо за сотрудничество, Дайчи-сан», — сказал я. «Вы были очень любезны». Он посмотрел на меня с ненавистью и отчаянием. «Будь ты проклят, мальчишка», — его голос был полон яда. «Возможно, я пожал плечами, но не сегодня. Моя Самихада писала короткую, смертоносную дугу, затем еще одну. Все было кончено быстро, как я и обещал. Кровь Дайчи и Айми смешалась с грязью болот». Кисами присвистнул. «А ты не теряешь времени, сэмпай, и никаких лишних сантиментов. Мне это нравится. Хотя, признаюсь, я бы немного поиграл с девчонкой перед тем, как, ну, ты понял». Я бросил на него холодный взгляд. «Мы выполняли приказ, кисами. Дезертиры уничтожены. Архивы будут доставлены Мизукаге. А теперь пора возвращаться. У нас был долгий день». Я бросил последний взгляд на тела Кафуку. Они были лишь пешками в большой игре. И их роль была сыграна. А у меня теперь были новые знания. Новые инструменты для достижения моих целей. И это было главным. Мы с кисами покинули болото Шиоми, оставляя за собой лишь смерть и разрушение. Туман скрывал наши следы, а болото надежно хранили свои тайны. Кисами что-то насвистывал, явно довольный проделанной работой. Я же размышлял о полученных гендзюцу и о том, как скоро смогу их применить. Каждая новая сила, каждая новая техника приближала меня к моей истинной цели. Глава 78. Пепел иллюзий. Киригакури но Сата. Несколько дней спустя после зачистки на болотах Шиоми, возвращение в Киригакури прошло без происшествий, если не считать мрачного молчания, нарушаемого лишь редкими, неуместными шутками кисами о болотных деликатесах и любви предателей к грязевым ваннам. Я игнорировал его выпады, полностью погруженный в свои мысли. Свитки с техниками гендзюцу клана Кафуку, надежно спрятанные среди моего снаряжения, были ценным трофеем, обещавшим новые возможности. Кисами, казалось, был доволен исходом миссии. Он получил свою долю крови и жестокости, а также возможность выслужиться перед Мизукаге, подтвердив мою эффективность. «Он все еще не понимает истинной природы власти», — думал я, наблюдая за его самодовольной физиономией. «Для него сила – это разрушение, убийство, доминирование. Он не видит тонких нитей, которыми можно управлять людьми, не видит ценности в знаниях, которые могут быть острее любого меча. Его примитивная жажда битвы и признания делает его предсказуемым. Туманная деревня встретила нас своей обычной, гнетущей атмосферой. Сырость, проникающая до костей, вечный полумрак, тяжелые взгляды редких прохожих. Мы сразу же направились в резиденцию Мизукаге, кабинет Ягуры. Та же обстановка, тот же полумрак. Сам Мизукаге сидел за столом, его маленькая фигурка почти терялась на фоне массивной мебели. Тот, кто действительно управлял деревней, как всегда, оставался в тени, его присутствие ощущалось как давящая, невидимая сила. Акио, Кисами Хашигаки, голос Ягуры был ровным, как гладь спокойной воды перед бурей. С докладом, я шагнул вперед, Мизукаге сама, мой голос звучал четко и почтительно. Приказ выполнен. Группа дезертиров из клана Кафуку, включая их главу, Кафуку Дайчи, и всех его последователей, была обнаружена и полностью ликвидирована на болотах Шиоми. Они оказали яростное сопротивление, в ходе которого, к сожалению, архивы клана, которые они пытались унести, были уничтожены огнем и водой, чтобы предотвратить их попадание в чужие руки. Спасти документы не представлялось возможным. Ложь об уничтожении архивов была необходимой мерой. Эти знания были слишком ценны, чтобы делиться ими. Кисами, стоявший рядом, подтверждающе хмыкнул. Да, Мизукаге сама, это была славная охота. Предатели получили по заслугам. Акио Сэмпай действовал решительно и безжалостно, как и подобает мечнику тумана. Он подыгрывает, отметил я, возможно, из страха или из какого-то извращенного чувства товарищества, возникшего после совместной резни. Или же он просто не хочет проблем из-за потерянных архивов, понимая, что часть вины ляжет и на него. Ягура несколько секунд молча смотрел на нас. Его пустые глаза, казалось, ничего не выражали, но я знал, что за ними скрывается холодный, анализирующий разум его кукловода. «Потери ценных знаний – это прискорбно», – наконец произнес Ягура своим монотонным голосом. «Но главная задача – устранение предателей и предотвращение утечки информации – выполнена. Ваша эффективность не вызывает сомнений. Кисами Хашигаки, твои действия и лояльность будут приняты во внимание при рассмотрении кандидатов в ряды семи мечников. Можешь быть свободен». Глаза Кисами хищно блеснули. Это было именно то, чего он добивался. Шанс стать одним из легендарных мечников. Он поклонился и вышел из кабинета, его ухмылка была почти осязаемой. Пусть тешится надеждами. Его амбиции могут быть полезны до поры до времени. А если он станет слишком большой проблемой, решение всегда найдется. Акио, Ягура снова обратился ко мне, когда мы остались одни, если не считать незримого присутствия в тенях. Твои последние миссии доказали, что ты являешься ценным активом для деревни. Твоя сила и безжалостность необходимы Киригакуре в это непростое время. Продолжай тренироваться. Скоро для тебя появятся новые, еще более ответственные задания. Слушаюсь, Мизукаге сама, я поклонился. Можешь идти. Я вышел из кабинета. На этот раз я не ощутил того пристального взгляда из тени, но знал, что каждое мое действие, каждое слово тщательно анализируется. Обито был доволен. Я в этом не сомневался. Вернувшись домой, я первым делом уединился в своей комнате. Мать, как всегда, пыталась накормить меня и расспросить о задании, но я был слишком поглощен предвкушением. Я развернул свитки, скопированные у Кафуку Дайчи, техники гендзюцу. Это было то, чего мне не хватало. Мой арсенал в основном состоял из разрушительных техник Рантона, смертоносных ударов самихода и навыков тайдзюцу. Гиндзюцу же открывала новые возможности: контроль, дезориентация, манипуляция сознанием противника без необходимости вступать в прямой физический контакт и тратить большие объемы чакры. Я выбрал несколько техник, которые показались мне наиболее перспективными. Кафукурю, Касуми но Шиндзю, стиль клана Кафуку. Туманное самоубийство разума, нелетальное гиндзюцу, несмотря на название, создавала в сознании цели сложную, многоуровневую иллюзию, полную ее собственных страхов и кошмаров, постепенно доводя ее до состояния паники, временного безумия или полного ступора. Идеально для нейтрализации сильных противников без необходимости их убивать сразу, или для допросов. Требовала точного контроля чакры и понимания психологии жертвы. Кафукурю, Кучиба Дзюбаку но Дзюцу, стиль клана Кафуку. Техника связывания гнилыми листьями. Более простое, но эффективное гендзюцу. При зрительном контакте или через прикосновение жертва начинала ощущать, как ее тело опутывают липкие, гниющие листья, сковывая движение, вызывая удушье и панику. Не требовало много чакры, но было эффективно против тех, кто полагался на скорость и ловкость. Кафукурю, Уцусими но Май, стиль клана Кафуку. Танец пустой оболочки цикады. Хитрое гендзюцу, позволявшее создать иллюзорного двойника, который двигался и говорил так же, как я, в то время как я сам мог скрыться или атаковать с неожиданной стороны. Отличалась от обычных клонов тем, что двойник был нематериален, но очень реалистичен, и мог даже имитировать использование простых техник. Требовало хорошей концентрации для поддержания иллюзии. Кафукурю, Сэюри но Тойки, стиль клана Кафуку. Вздох спящей лилии, тонкая гендзюцу, которое можно было активировать через тихий шепот или специфический звуковой сигнал, вызывало у цели сонливость, апатию, снижение концентрации и боевого духа. Идеально для незаметного ослабления противника перед атакой или для проникновения на охраняемые территории. Я начал изучать эти техники с присущим мне усердием и методичностью. Это было непросто. Гиндзюцу требовало совершенно иного типа контроля чакры, чем мои привычные техники Рантона или Суитона. Нужна была тонкость, точность, умение воздействовать на потоки чакры в мозгу противника. Но я был настроен решительно. Эти знания сделают меня еще опаснее, еще неуязвимее. Дни и ночи я проводил в тренировках, отрабатывая печати, концентрируя чакру, экспериментируя с воздействием на животных, а затем и на случайных шиноби низкого ранга, попадавшихся мне на пути в отдаленных районах деревни. Последствия для них были неприятными, но это была необходимая плата за мое обучение. Туман над Киригакури становился все гуще. И в этом тумане, втайне ото всех, росла моя сила, моя тень, готовая поглотить любого, кто встанет у меня на пути. Кисами же, получив похвалу от Мизукаге, наверняка еще больше укрепился в своих амбициях. Его путь и мой пока шли параллельно, но я знал, что рано или поздно они пересекутся. И тогда одному из нас придется уступить дорогу. Пока же он мог быть полезен, или, по крайней мере, не мешать. Ищу соавтора-редактора для фанфика по Наруто. Приветствую всех поклонников мира Шиноби. Я активно работаю над фанфиком о темном и амбициозном пути нашего главного героя, Акио, во времена Кровавого Тумана. Сюжетные идеи и развитие глав в основном исходят от меня, и я стараюсь регулярно выдавать новый материал. Однако, чтобы сделать историю еще качественнее и приятнее для чтения, я ищу соавтора, который смог бы взять на себя важную роль редактора и консультанта. В чем именно мне нужна будет ваша помощь? Редактирование и корректура текстов, вычитка глав на предмет орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок, помощь в улучшении читаемости текста, устранении повторов, улучшении формулировок, чтобы язык был более живым и точным, обеспечение единообразия стиля повествования, знание канона и консультации по сюжету, по необходимости, глубокое знание мира Наруто, персонажи, техники, хронология, лор деревень, будет большим плюсом, если у меня будут возникать вопросы по канону или я буду нуждаться в свежем взгляде на развитие какой-то сюжетной линии, мне бы хотелось иметь возможность обратиться к вам за советом или идеей. Ваша подсказка может помочь избежать логических нестыковок или найти интересное решение, что важно для меня в потенциальном соавторе. Грамотность и внимание к деталям, хорошие знания русского языка, глубокое понимание мира Наруто, способность конструктивно указывать на ошибки и предлагать варианты их исправления, понимание специфики темного фанфика и характера главного героя, ответственность и готовность к регулярному, но гибкому по времени, сотрудничеству. Что я предлагаю? Стабильное появление новых глав и сюжетных идей с моей стороны, открытость к вашим правкам и предложениям по улучшению текста, указание вас как соавтора-редактора проекта, возможность вместе влиять на качество и финальный вид истории, которая, надеюсь, найдет своего читателя. Если вы чувствуете, что обладаете необходимыми навыками, любите мир Наруто и готовы помочь отшлифовать этот фанфик, сделав его по-настоящему увлекательным и качественным, пожалуйста, дайте о себе знать. Ваша помощь будет неоценима. С нетерпением жду ваших откликов. С уважением, автор фанфика. Глава 79. Первые шаги в мире иллюзий. Киригакури но Сата. Несколько дней после возвращения с задания по зачистке клана Кафуку, туман, вечный и неизменный спутник Киригакури, казался мне в эти дни особенно плотным, словно сама деревня пыталась скрыть свои темные секреты не только от внешнего мира, но и от самой себя. После возвращения с болот Шиоми и формального, но лживого доклада Мизукаге Ягуре, я получил то, чего так желал, временное затишье. Никаких срочных миссий, никаких вызовов, лишь монотонные дни, которые я мог полностью посвятить себе и своей силе, и новым знаниям, которые я так удачно приобрел. Свитки клана Кафуку, с их россыпью техник гиндзюцу, стали моим главным сокровищем. Я уединялся в своей комнате на долгие часы, погружаясь в изучение древних иероглифов, диаграмм потоков чакры, описаний воздействия на разум и чувства. Это был совершенно новый мир, отличный от грубой силы Рантона или хищной ярости Самихады. Мир иллюзий, обмана, тонких манипуляций. И он притягивал меня своей изощренностью и потенциальной эффективностью. Я начал с самых основ. Теория гендзюцу была сложна, но логична. Воздействие на пять чувств противника через его собственную систему циркуляции чакры, создание иллюзий, которые его мозг будет воспринимать как реальность. Главное здесь, не столько количество вливаемой чакры, сколько ее точность, контроль, умение найти ключ к сознанию цели. Это искусство для хирурга, а не для мясника, думал я, сравнивая гендзюцу со своими привычными методами. Но я всегда был хорошим хирургом, когда дело касалось устранения проблем, а гендзюцу обещало стать скальпелем невероятной точности. Первыми техниками, за которые я взялся, были кафукурю, кучиба дзюбаку но дзюцу, стиль клана кафуку. Техника связывания гнилыми листьями и кафукурю, саюри но тойки, стиль клана кафуку. Вздох спящей лилии. Они казались относительно простыми в исполнении, не требующими огромных затрат чакры, но идеально подходящими для моих целей, незаметная нейтрализация, создание замешательства, ослабление противника перед решающим ударом. Тренировки проходили в уединении моего небольшого, заросшего мхом двора, скрытого от посторонних глаз высоким забором и густым, почти непроглядным туманом. Первые попытки были неуклюжими, даже смехотворными. Вместо того, чтобы заставить воображаемого противника почувствовать себя опутанным липкими, гниющими листьями, я лишь вызывал у себя легкое головокружение от неправильной концентрации направления потоков чакры. Вздох спящей лилии, который должен был вызывать апатию и сонливость у цели, на первых порах приводил лишь к тому, что я сам начинал зевать от скуки и умственного напряжения, необходимого для формирования тончайших звуковых иллюзий. Контроль нужен абсолютный, почти микроскопический контроль, повторял я себе, стирая пот со лба. Не сила, а точность, не напор, а проникновение в чужое сознание, как яд, как болезнь. Я начал с малого. Сначала были насекомые, которых было в избытке в нашем сыром климате. Заставить жирного болотного паука замереть на месте посреди плетения паутины, гигантскую синюю муху, лететь по заданной мной траектории, а не к ближайшей падали, или заставить ядовитую многоножку, выползшую из-под камня, свернуться в испуганный клубок. Это было сложно. Их нервная система была примитивна, но и чакра у них отсутствовала, так что приходилось полагаться на чистое ментальное внушение, подкрепленное моей собственной аурой и тончайшим воздействием на их примитивные органы чувств. Постепенно, час за часом, день за днем, начало получаться. Паук замирал, словно впав в ступор. Муха послушно меняла направление, ударяясь о невидимые преграды моей иллюзии. Многоножка в панике сворачивалась, чуя несуществующую угрозу. Это были крошечные победы, но они придавали уверенности и позволяли оттачивать базовые принципы. Затем я перешел на крыс, этих вездесущих обитателей подвалов и темных закоулков Киригакури. Заставить крысу испугаться иллюзорной кошки, мечущейся в тенях, или, наоборот, замереть от ужаса при виде куска сыра, который на самом деле был простым камнем, а его аромат – лишь плодом моего гендзюцу. Мои успехи росли. Я научился создавать короткие, точечные иллюзии, которые были достаточно сильны, чтобы обмануть их животный разум, заставить их метаться в панике или впадать в апатию. Мать, конечно, замечала мои странности. Я стал еще более молчаливым, замкнутым, часами просиживал в своей комнате или во дворе, уставившись в одну точку или бормоча что-то себе под нос, складывая замысловатые печати, которые она никогда раньше не видела. Ее беспокойство росло с каждым днем, превращаясь в глухую, ноющую боль в сердце. Он снова изменился, с тоской думала она, украдкой наблюдая за мной из окна кухни, пока я неподвижно сидел во дворе, уставившись на ползущего по стене жука. Ее сердце сжималось от непонятного страха. После каждого этого задания он становится все дальше, все холоднее. Эти его глаза, они смотрят сквозь меня, словно я пустое место, или хуже, словно видит то, чего не видят другие, что-то страшное. Что с тобой делает эта служба мечника, сынок? Неужели я теряю тебя навсегда? О, если бы только твой отец был жив, он бы знал, что делать, он бы нашел слова. Она вздыхала, вытирая непрошенные слезы краешком старого фартука, и продолжала свои бесконечные домашние дела, пытаясь заглушить тревогу работой. Но ее молитвы становились все отчаяннее, хотя она и сама не знала, к каким богам взывать в этой проклятой деревне. Иногда я пересекался с Рюгой Кобурой на одном из удаленных тренировочных полигонов, где я по-прежнему отрабатывал свои техники рантона и тайдзюцу с самихадой, чтобы не терять форму и не вызывать лишних подозрений своей новой специализацией. Он наблюдал за мной издалека, его лицо было, как всегда, непроницаемым, но во взгляде читалась глубокая задумчивость. Однажды он подошел ко мне после особенно интенсивной сессии, когда я отрабатывал контроль над копьями черного небесного дракона. «Твоя чакра стала другой, Акио», — сказал он, его голос был спокоен, но я уловил в нем нотки пристального внимания, почти настороженности, более контролируемой, чем раньше, это несомненно, но в то же время в ней появилось что-то новое, какая-то текучесть, неуловимость, несвойственная грубой силе Рантона. «Это не похоже на твой обычный стиль», — он почувствовал, подумал я, не прекращая движения. Старый лис все еще обладает чутьем. Не зря он был одним из лучших мечников своего времени и наставником стольких поколений. «Я просто ищу новые способы применения своей силы, Рюга-сенси», — уклончиво ответил я, завершая ката. «Враги становятся сильнее и хитрее, и мы должны быть готовы ко всему, использовать не только силу, но и ум». «Это так», — кивнул Кобура. «Но помни, Акио, что некоторые знания... некоторые силы они имеют свою цену, иногда слишком высокую, и не всегда цель оправдывает средства. Он подозревает, что я влез во что-то запретное или, по крайней мере, опасное», — подумал Рюга, глядя на своего бывшего ученика, который уже давно превзошел его самого. «Этот мальчишка, он как бездонный колодец, поглощающий любую силу, любую информацию, до которой может дотянуться. Гиндзюцу, судя по всему, раз его чакра стала такой изменчивой, это сделает его еще более смертоносным оружием в руках Ягуры. Или он сам станет силой, с которой придется считаться всем, включая самого Ягуру. И я не уверен, что мне это нравится. Слишком много тьмы в нем, слишком мало света. Я пытался направить его, научить контролировать свою силу, но... кажется, я лишь помог создать идеальное чудовище для этого проклятого кровавого тумана. «Я всегда помню о цене, сенси», — ответил я, встречая его взгляд своими холодными, ничего не выражающими глазами, «и всегда готов ее заплатить, если награда того стоит». Рюга Кобура ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул и медленно пошел прочь, оставив меня наедине с моими тренировками и моими мыслями. Его слова о цене и сердце были для меня лишь пустым звуком, пережитком старого мира, который я давно оставил позади. Тем временем, где-то в глубине своей скрытой базы, Обито Учиха получал очередной доклад от Зицу, который незримо следил за ключевыми фигурами в Киригакуре. «Мальчишка Акио не теряет времени даром», — сообщил Белый Зицу своим ровным, бесцветным голосом. «После возвращения с болот он заперся у себя и, похоже, активно изучает техники гиндзюцу. Наши источники подтверждают, что это знание, полученные из архивов уничтоженного клана Кафуку. Его прогресс, как и ожидалось, впечатляет. Он быстро впитывает новую информацию, как губка. И его жестокость не уменьшается», — добавил Черный Зицу со своей обычной издевкой и сарказмом. «Говорят, на прошлой неделе несколько мелких воришек, пойманных Анбу на рынке, после короткой беседы с ним в тренировочных целях, сошли с ума от ужаса, бормоча что-то о гниющих листьях, опутывающих их тела, и о бесконечных кошмарах, из которых нет выхода. Забавно наблюдать, как такой юнец сеет такой панический страх. Обито, скрытый своей оранжевой спиральной маской, никак не отреагировал на эту информацию. Его единственный видимый шаринган, казалось, был устремлен в бесконечность.